спонтанный минет. Пора расходиться, прошептал он. Еще нет, отозвалась я. Мне не хотелось отпускать его. Что-то подсказывало, что меня уже тянет к этому человеку, как к самому жесткому наркотику. Хочу быть с ним рядом и не отпускать ни на минуту. Я обняла его, а затем опустилась на колени. Он застонал и напрягся. Нащупав его член, я мягко и нежно коснулась влажными губами головки его сокровища. Его великолепный орган уже снова был готов к бою. Меня так возбуждало его желание войти в мой рот полностью, но я не спешила заглатывать. Я просто посасывала головку, растягивая удовольствие и ощупывая нежную кожу мошонки. Мне так захотелось пососать и её тоже. Я выплюнула член и начала втягивать кожицу, а мой незнакомец глухо застонал и снова напрягся. Мне стало интересно, что он испытывает в этот момент. Несколько минут я играла с мошонкой, попутно перекатывая яички языком и придавливая их. Периодически пробегалась языком по члену. Мужчина уже был на пределе. Он явно больше не мог терпеть. В итоге я жалилась над ним и, нежно играя головкой, решила сделать все возможное, чтобы он запомнил нашу встречу. Решила показать ему все, на что способна. Этот новогодний минет незнакомцу в темной гардеробной стал для меня чем-то необычным. Я жадно заглатывала каждый сантиметр огромного члена. Я доставляла удовольствие своему незнакомцу, слушая, как он стонет. Выпустив член изо рта и взяв его в руку, а второй, по-хозяйски нащупав яички, как мне нравится, я стала ласкать член ладонью и наслаждалась каждым моментом. Мой язык плавно скользил по стволу его нереально вкусного члена, не пропуская ни единого сантиметра. Время от времени я опускалась еще ниже, чтобы поиграть с яичками, и каждая реакция мужчины не оставалась незамеченной. Мне показалось, что он перестал дышать. Его член стал как будто каменным. Как же мне это нравилось! Когда я опускалась ниже, чтобы полизать яички, я чувствовала его желание войти в мой рот. Он еле сдерживал себя, чтобы не войти в меня жестко, грубо, засаживая по самые яички. Чувствуя приближение финала, я начала жестко сосать, заглатывая как можно глубже. Незнакомец снова застонал и схватил меня за волосы. Начал жестко трахать в рот. Сколько страсти, сколько эмоций! Как же мне это нравилось! Казалось, что я сама сейчас кончу. Фонтан спермы ударил мне в горло, и ее было так много, и она потекла по подбородку. Маленькие капельки попадали на грудь и соски. Он вытащил член из моего рта, полного спермы, и похлопал им по губам. Мой незнакомец тяжело дышал, а я, лаская себя, еще долго слизывала остатки спермы с его члена и яичек. Но вот волшебство новогодней ночи закончилось. Мужчина оставляет на моих губах последний поцелуй, одевается и с фразой «Выходи через несколько минут после меня» покидает гардеробную. После поцелуя я окончательно поняла, что он меня с кем-то перепутал. Вместо меня он ждал другую девушку. И эти мысли почему-то вызывают во мне злость и ревность. Не могла же я влюбиться в человека, которого даже не видела. Это слишком глупо даже для меня. Нет, конечно, не могла. Все это эйфория. Из-за нее ощущения окружающего мира стали особенными. Вот мне и показалось, что я ревную своего незнакомца. И он даже не мой. Просто незнакомец.